Глава 36. Во всей междоусобной войне он не понес ни одного поражения. Терпеть неудачи случалось лишь его легатам. Так Гай Курион погиб в Африке, Гай Антоний попал в плен к врагу в Иллирике, Публий Долабелла потерял в том же Иллирике свой флот, а Гней Домиций Кальвин в Понте свое войско. Примечание. Поражение Куриона в войне с Юбой, Антония, брат Триумвира, и Долабеллы в войне с помпеянцами Октавием и Либоном относится к 49 году. Сам же Цезарь неизменно сражался с замечательной удачей, не зная даже сомнительных успехов, за исключением двух лишь случаев. Один раз при Деррахии, когда обращенный Помпеем в бегство, но не преследуемый, он воскликнул, что Помпей не умеет побеждать, и другой раз в последнем сражении в Испании, когда, отчаявшись в победе, он уже помышлял о добровольной смерти. Примечание. О сражении в Испании при Мунде. Сравни у Плутарха. После сражения Цезарь сказал друзьям, что он часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь.